Глава вторая. Тростниковый сахар. Я слышу крик и резко вскидываю голову. Оказывается, Доггер стоит рядом и уже несколько минут пытается привлечь мое внимание. Дикими воплями апачи. «Уже 9 часов». «Утра?» «Вечера, Агата». Так вот, почему болят подушечки пальцев. Я смотрю на торчащий из печатной машинки лист. И тогда Холмски понял. Что понял Холмски, не узнает теперь и сам Холмски, поскольку я потеряла мысль. По логике, злиться должна я, но злится Доггер. Почему? Губы поджаты, брови сведены. Да он в ярости. Хорошо. Но я бы попросила не повышать голос и объяснить, в чем дело. Доггер исполняет невероятный мимический трюк. Закатывает глаза, потом скашивает их вправо, влево и, наконец, снова смотрит на меня. Я, в свою очередь, смотрю на Минерву Ребекки Бьяджо, полукруглая панель над камином. Ах, Минерва, одолжи мне ума. Может, тогда разберусь, наконец, чего хотят люди. Но нет, ты равнодушна к мольбам. Стоишь в шлеме с плюмажем в окружении муз и пухлых ангелочков, вполне довольная жизнью и собой. Нас явно беспокоят кардинально разные вещи. Тебя никакие, меня все остальные. Вы печатаете уже более 12 часов. Я бы решил, что вы тут умерли, если бы не стук машинки. Такие предположения не очень-то вежливы. Доггер как-никак занимается похоронами отца. Неужто хочет одним махом разобраться со всеми Ласселсами? Дурацкая шутка. Хорошо, что ее единственный адресат я сама. Как вы видите, со мной все в порядке. Будьте добры, не входите больше в кабинет без стука. На самом деле это не кабинет, а старая библиотека. Всего их 3. Старая, испанская и главная. Но я не в том состоянии, чтобы читать Доггеру лекции по Харвудхаусу. Я в состоянии лишь укусить его словесно пару раз. Я колотил в дверь около 5 минут, а у меня тяжелая рука. Не знаю, хочет ли он остудить меня этим замечанием, но в любом случае затея провальная. Кроме усталости ничего не чувствую. Мне жаль, что заставила вас волноваться. «Давайте пройдем на кухню, и вы подробно расскажете, как продвигаются дела». Я начинаю вставать и даже встаю, но меня чуть ведет в сторону, и рукой смахиваю со стола стопку листов. 73, если быть точной. Листы разлетаются по полу. Успеваю заметить, как один проскальзывает под библиотечные ступени. «Я помогу». Доггер присаживается, ловко подбирает страницы. А я просто стою и смотрю. Тянет виски. «Да, он прав». 12 часов слишком даже для меня. Наконец, 72 листа зажаты в его руках растрепанной стопкой. Остается последний, улетевший под ступени. Я иду вызволять его сама. А когда возвращаюсь, Доггер уже не здесь. Смотрит на лист, глаза бегают по строчкам. «Доггер?» «Откуда это у вас?» Скидывает голову и переворачивает бумагу так, чтобы я увидела написанное. Это лист с цифрами. Лежал на столе вместе с остальными. С ними же и упал. Он был в вещах отца. Боюсь, я не понимаю, что это. Там есть еще. Там? Нет, не думаю. Лежал на полке с пижамами. Я внимательно все осмотрела. Я забираю у него стопку и стараюсь выровнять, постукивая ею о стол. Хорошо, что имею привычку маркировать. Не придется долго возиться с очередностью. Вы понимаете, что это? Отведите меня в кабинет Агастуса. Зачем? Просто отведите меня в кабинет. Я расскажу после. «После чего?» Такая странная фраза. «Почему его так озадачили?» Доггер не дает додумать. Фамильярно хватает под локоть и аккуратно подталкивает к выходу. «Да в самом деле! Что он там такого углядел среди цифр? Откуда такое нетерпение?» Впрочем, когда человек во власти идеи, мешать ему расспросами — последнее дело. Это я знаю по себе. Идем в другое крыло, в китайский кабинет, недалеко от спальни отца. Молча. Дом дремлет. В переходах темно, но сквозь высокие окна пассажа светит огрызок луны. Странно выглядят в расплывчатом свете китайские напольные вазы, как замершие в простенках гвардейцы. Узор расплывается, стекает по фарфору. Удивительно, но нам встречается Милли в такое-то время. Она обмахивает перьевой метелкой багеты картин. Только нижние части, естественно. Милли не настолько исполнительна. Суета, вероятно, из-за завтрашнего события. Я неоднократно говорила Ванессе, чтобы начинали подготавливать дом для прощания, но они оттягивали, явно не желая признавать очевидного. Доггер Милли не замечает, идет, уперев взгляд вперед и чуть выпятив нижнюю челюсть. Живое воплощение Юнион Джека. А вот Милли замечает, Приседает, видимо, в реверансе. Больше походит на попытку изобразить прыжок кузнечика. И быстро убегает в коридор для слуг. Боится очередных ценных указаний по уборке. Ну-ну. А вот и... Доггер не дослушивает. Порывисто входит в мной открытую дверь. Какая обходительность. Окидывает взглядом комнату, на секунду задерживается у китайского чипендейловского кабинета. Дверцы открыты. Видно с десяток маленьких выдвижных ящичков. Отец пренебрежительно называл его складом для мелочи. Откуда такая нелюбовь? Доггера кабинет тоже, судя по всему, не впечатляет. Подходит к столу красного дерева эпохи регенства. Странно, что прижился именно здесь, впрочем. Дергает один из ящиков. Заперт. «Дайте невидимку, я видел у вас в волосах». Судя по суровому выражению лица, он не понимает, что проговорился. А может быть, и не проговорился, и я выдумываю, но хочется выбрать первый вариант. Это приятно. Маленькая компенсация за беспардонность у дверей. «Вы хотите взломать стол?» «Это...» «Агата, я читал ваши книги. Холмский так виртуозно вскрывает замки, никогда не поверю, что вы сами этим не занимались». Мне бы покраснеть от такого выпада, но я лишь чуть приподнимаю бровь. На самом деле мы с Мэтью ковырялись в замках все детство напролет, ведь иначе было не заполучить предмет нашей тайной и постыдной страсти — плитки из конской мяты. Так что давайте. А если боитесь, что поцарапаю, можете сами. Я вынимаю невидимку из прически и молча протягиваю ему через стол. Доггер кивает и принимается за дело. Мне не видно подробностей со своей стороны Суэцкого канала, но дело занимает у него ровно 3 секунды, после чего выдвигает ящик и... Я опираюсь пальцами о стол, наклоняюсь вперед, чтобы лучше видеть. Замеряет высоту ящика расставленными пальцами. То же самое проделывает со следующим и еще одним, пока не доходит до последнего. Если судить по замерам, ящик не такой глубокий, как остальные. Доггер кивает сам себе, выдвигает ящик до конца и переворачивает над столом. Сыпятся скрепки, бумажки, стопка визитных карточек раскладывается веером. Что ж, если задачей было устроить бардак, задача выполнена. Можем расходиться. Доггер ставит пустой ящик на стол прямо поверх канцелярской ерунды. Сильно нажимает ладонью на дно, едва уловимо двигает рукой вверх и вынимает фанерку. Тайник. Однако. Агастус себя не изменяет. Раньше прятал так флягу. Я в замешательстве. Он не говорил, как именно познакомился с отцом. Получается, по работе? Отец служил во время войны в министерстве. А Доггер тогда... Не понимаю. Не понимаю, из чего вдруг моему непьющему отцу прятать фляги. Но, видимо, пока вопросы останутся без ответов. Доггер выгребает из тайника листы. Успеваю заметить, что на каждом из них все те же цифры через запятую. И поднимает, наконец, глаза на меня. «Мне нужен Гамлет и потерянный рай. Вы можете посмотреть в библиотеке и принести их». «Шекспир? Либо у нас планируется заседание книжного клуба с булочками и чаем, либо книги необходимы, чтобы расшифровать код. Это ведь он, верно?» «Но отец...» Даже кроссворды ненавидел. Считал пустой тратой времени и всегда фыркал, если замечал, что сижу с карандашом и «Таймс». «Это шифровка?» «Принесите книги». Доггер говорит холодно, на грани грубости. «Я должна...» «Не должны. Не спорьте, принесите книги». Неожиданно смягчается, опускает глаза на учиненный им же беспорядок и продолжает почти извиняющимся тоном. «Миссис Тёрнер оставила вам пирог на кухне. Не знаю, с чем он, но выглядит вкусно». Что-то было в Доггере такое... знакомое? За секунду до нелепой фразы про пирог. «Точно. Отец так говорил по телефону. Тихо, чтобы никто не услышал, но интонацию не спрятать так же легко, как слова. Безапелляционность. Стоило ему чуть замешать ее в дифтонге, и уже никто не смел возражать. Даже я. Потом отец заболел, и безапелляционность растворилась. В легких стало слишком мало воздуха для нее. Я киваю, разворачиваюсь и выхожу из кабинета. Дверь за моей спиной тут же захлопывается, в замке поворачивается ключ. Не верю своим ушам. Я, конечно, все понимаю. Безапелляционность, холодность, мужские дела, но... Доггер, на всякий случай, вы только что выставили меня из кабинета моего покойного отца в моем доме. Книги. Каков наглец. Но решительный настрой странным образом мне импонирует. Книги точно есть в нашей библиотеке. Харвуд Хаус — старый дом. А старые дома, как известно, без Шекспира не выживают. предвкушении того, что вот-вот получу доступ к тайне, настойчиво дергаю пару раз ручку. Дверь открывается. Доггер ловко выхватывает книги у меня из рук и снова захлопывает створку. И снова поворачивает ключ. «Это нечестно! Идите есть свой пирог!» У меня, кажется, даже волосы покраснели от злости. «Агата, помни, мужчины — трепетные существа. Будь с ними вежлива, и однажды они отплатят тебе тем же. Может быть. Но, скорее всего, нет. Я была вежлива с Доггером, и что? Получила в ответ пару загадок. А, ну, если так смотреть на вещи, то обмен почти равноценный. 11 час. Еще 5 минут, и ухожу. В глазах двоится от усталости. Беру кусочек тростникового сахара. Забавно. Ласселсы, а именно Эдвин Ласселс, разбогатели как раз на плантациях тростника и работорговли. Естественно, какие плантации без рабов? У меня за спиной висит панцирь черепахи, привезен с Карибских островов в 18 веке, как напоминание. Что ж, теперь потомок вынужден получать сахар порционно, по карточкам. Бедный Эдвин. Уверена, на том свете на него периодически нападают приступы невыносимого стыда. Не успевает во рту растаять кусочек, как на кухню входит Доггер. На самом деле услышала шаги еще раньше, но нужно время, чтобы совладать с собой и отделить этот мужской шаг от тихой походки отца. На секунду в голове возникает картинка. Отец входит и отчитывает меня. Вместо сна шакалю сладкое. Смешное слово, сам его придумал. Этого не будет. Никто не войдет. И слова этого не будет. Теперь одна его помню. Видимо, что-то все же отражается на моем лице, потому что Доггер замирает, уставившись глаза в глаза. Опять. Он без пиджака. Рукава рубашки закатаны. Явно не готов к ночному рандеву. Что-то случилось, Агата? Все в порядке. Шакалю. Пусть Доггер тоже узнает. Пусть слово не умрет. Что, простите? Ворую сахар, пока никто не видит. И жду вас. Меня? Мне кажется, ли он смутился? Нет, кажется. Смотрит на сахарницу. Я двигаю ее чуть ближе к краю, предлагая угоститься. Вы так и не рассказали, удалось ли организовать завтрашний день. А, да. Кивает и берет кусочек. Простите, мы отвлеклись. Катафалк прибудет к 10 часам. Мы с мистером Перкинсом и мистером Эндрюсом договорились. Я правильно понимаю, что галерея — самая большая комната. Там такие странные абажуры. Да, это на самом деле подставки для канделябров. Мы с отцом перевернули абажуры, чтобы потолок лучше освещался. Он хмыкает и кивает. И что это значит? Пренебрежение? Интерес? Удивление? Он поперхнулся? И гроб будет стоять там до послезавтра. Простите, Агата, но... Не понимаете, конечно. Дом должен попрощаться с отцом. И отец с домом. У нас так принято. Простите, наверное, это звучит дико, но таковы традиции. Также кто-то обязательно захочет прийти и попрощаться из деревни. Отца, не знаю, любили ли, но попрощаться придут. Поэтому зеркала не надо занавешивать, чтобы дом как бы видел? Хрустел куском сахара, присаживаясь рядом на свободный стул. Удивительно. Доггер понимает. Я киваю, и он продолжает. Прощание с 12 до 8 часов вечера. Агастус все продумал. К сожалению, мы были в курсе, что исход один, и не питали иллюзий. Мне хочется перевести тему. Невыносимо проговаривать мелочи. Пусть остаются только в моей голове. Я спрячу их в маленькую викторианскую сумочку с облетевшим бисерным узором и закину в самый темный и страшный угол. Так что коды? Это криптограмма. Пока не готова. Предложенная новая тема явно запретна. У Доггера глаза становятся зелеными и непроницаемыми, как глазурь на греческих вазах. И я вполне отчетливо, несмотря на усталость, понимаю. Не должна больше ни о чем спрашивать. Ни о том, откуда знает, что это криптограммы. Ни о том, как с ними связан Шекспир и Мильтон. Мы не настолько знакомы. Мы едва знакомы для таких вопросов. Но когда будет готово, вы поделитесь? Конечно, Агата. Некоторое время сидим в тишине, и рядом с нами сидит отец. Это удивительно, но Мэтью приехал раньше катафалка. Я зову его половинка Гранта, почти так же мужественно красив, как Кэрри Грант, но ростом, к сожалению, пошел в мать. Чуть выше 5 футов. Сноска — около 160 сантиметров. Конец сноски. Впрочем, нехватку роста с лихвой компенсирует темперамент. Стоит Мэтью появиться, как моментально заполняет собой все доступное пространство. И даже больше. Дому Мэтью не нравится. Но старичок его терпит. Еще помнит, как мы летели в куст магнолии, оседлав оторвавшуюся от стены шпалеру, и до сих пор хихикает пятой ступенькой на северной лестнице. Мэтью оставляет свой старый хорнет на подъездной дорожке чуть за домом и теперь мчится сгрести меня в объятия. «Старушка!» Мои ребра жалобно трещат. «Привет, Домина!» Где-то на втором этаже хлопает скрипучая оконная рама. «И тебе привет, Мэтью. Подозреваю, что он оглох на одно ухо во время войны. Служил в артиллерии. Странно поворачивает голову, стараясь, чтобы говорящий всегда был по левую руку. Впрочем, то, что Мэтью не признается, совершенно не мешает мне говорить в его присутствии чуть громче обычного. «Ну как ты, Агата, держишься?» «За что?» «А, ты в норме. Отлично. Я так спешил, что пришлось выпрыгивать в окно». «Что за ерунда? В окно?» «В дверях меня ждал разъяренный муж с ружьем». «Я фыркую. Ну, конечно. На самом деле его, скорее всего, выставила из дома мать, миссис Харрингтон. Она, в отличие от Мэтью, умеет определять по часам время. Мэтью шутит, но забывает улыбаться глазами. Спасибо, Мэтью. Я стою на парадной лестнице уже 20 минут. Сегодня просто прекрасный день. Напоминает цветную иллюстрацию из Вордсворта. Среди неухоженных дорог, где ключ студеный бил, ее узнать никто не мог и мало кто любил. Фиалка пряталась в лесах, под камнем чуть видна. Звезда мерцала в небесах. Одна, всегда одна. Мы оба в черном стоим плечом к плечу. Фигура речи. Мэтью ниже меня на полголовы. Два ворона, осмелившиеся вылететь из Тауэра. «Может, пойдем в дом?» Я качаю головой. «Скорбь требует страданий, так пусть же изжарюсь на утреннем солнце. Шаги на ступенях. Не оборачиваюсь». «О, привет! А ты как, вассал номер два?» «Здравствуй, Мэтью». «Спасибо, хорошо. Как ты?» «Надеюсь не разрыдаться», — говорит Мэтью и снова забывает добавить в голос улыбку. Доггер останавливается чуть позади меня по правую руку. «И я». А я молчу. Я не умею плакать. Размер галереи 76 футов 10 дюймов на 24 фута 3 дюйма. 21 фут 3 дюйма в высоту. В центре стоит на табуретках гроб моего отца. Смотрю на него, смотрю на золото, вензеля, красоту стен. Смотрю на потолок, подвиги греческих богов и богинь, до которых мне сейчас совершенно нет никакого дела. Недавно, по ощущениям буквально вчера, мы отдали галерею, столовую для слуг, старую кухню, зал кондитера, овощную чайную и... забыла. Под госпиталь. И вот сейчас галерея второй раз за 10 лет встречает гостей. Их немного, но они идут и идут вереницей муравьев. Так распорядился отец. Знал, я не выдержу, если навалятся все разом. Не выдержу, если разом засвистят одно и то же с сочувствием. Только один раз заходит группа. Четверо мужчин. Ее возглавляет Доггер с заложенными за спину руками. Все как один смотрят так же, как он, глазурью. Нас не представили, только сдержанные кивки и ни одной «С». Друзья отца? Не хочу над этим размышлять. Мне что-то говорят, и я что-то отвечаю в рамках приличий. Подходят мать и отец Мэтью. Миссис Харрингтон нарекает меня крошкой и рыдает весьма натурально. Мне неловко. Она не оставляет надежды, что мы с Мэтью вот-вот перейдем на некий новый уровень отношений. Я прекрасная партия, особенно теперь, когда умер отец. Ласселсы сохранили состояние путем крайне удачных браков, в череду которых включился и отец. Мать была из семьи банкиров, которые жаждали породниться со знатью, чтобы потом, после смерти матери, поругаться в пух и прах. Видимо, тут скрыт какой-то особый резон. Состояние. Сейчас уже не такое состоятельное. Черед миссис и мистера Финчли, новых владельцев Скэмпстон-Холла. На миссис Финчли манто с трупом лисы вместо воротника, бриллианты и пара слез. А мистер Финчли смиряет меня странным взглядом, будто прикидывает, как бы смотрелись рядом. Плохо, мистер Финчли. Настолько плохо, что даже отвратительно. От них меня избавляет Мэтью. Врывается в круг, трещит, всех очаровывает и показывает напоследок мне черчиллевское «Ви». Вот бы и мне тоже манто с лисой, но живой, чтобы бросалось на каждого, кто подходил слишком близко. Впрочем, когда я остаюсь одна, легче не становится. Все смотрю и смотрю на гроб, словно собираюсь прожечь дыру в идеально отполированном дубе. Потом, наконец, не выдерживаю и заговариваю. Кажется, я снова не оправдала возложенных надежд и спихнула всю организацию на Доггера. Или ты этого и ожидал? Не знаю. Теперь уже ничего не поделаешь. Я буду здесь и ночью, а завтра мы поедем в церковь. Мне нравится Доггер. Кажется, он был хорошим другом тебе и вызывает доверие. Что странно, ничего про него толком не знаю. Интересно, где ты сейчас? Сверху или снизу? Боже, извини, опять я. Дом стоит, свет не горит. Зачем ты скрыл письма? Оказывается, я о тебе мало что знаю. Доггер обронил, что ты прятал фляжки. От кого? От себя? И получается, кроссворды ты умел разгадывать куда лучше меня. Впрочем, в галерею входит Доггер. Я осекаюсь на полуслове. Хорошо, что шептал, он не должен был услышать. Но все равно от чего-то замирает. С тарелкой в руке, как дворецкий из прошлого. Только сейчас замечаю. На нем новый костюм. Черный, как и полагается. Надо будет это тоже компенсировать. Ведь купил его отчасти из-за меня. Агата, вам нужно отдохнуть. Если вы не хотите оставлять Агастуса одного, я посижу. В правилах написано, что должна дежурить именно я. Доггер тяжело вздыхает и замирает рядом, смотря на гроб. Да, Агастус умел давать задание. Откровенно говоря, я боюсь, что вы утомитесь и опять уйдете. Все в порядке. Но, наверное, вы правы, тут уместнее бы смотрелась моя мать. Но она тоже умерла. Агастус упоминал. Мне очень жаль. Остается надеяться, что у вас остались о ней воспоминания. Она умерла в родах. Тарелка в ваших руках не выглядит, как деталь костюма. Он дергается, выныривает из неловкости. Миссис Тёрнер велела отнести вам сэндвичи и не принимать отказа. Звучит ужасно. Давайте, не хочу, чтобы из-за меня вас избила пожилая женщина. Пока давлюсь холодным мясом с хлебом и рассматриваю споудовскую тарелку, из моего любимого сервиза с малинами и бабочками миссис Тёрнер умеет поддержать мелочами. Доггер приносит еще один стул и садится рядом. Я могу что-то сделать для вас? Обнимите меня кто-нибудь. Нет, вы и так сделали все и даже больше. Тогда разрешите, сделаю кое-что для себя. Надеюсь, вы не сочтете это оскорбительным. Вы будете одеты. От неожиданности издает короткий смешок и тут же осекается. А я не могу решить, была ли это неуместная шутка или нечто другое. Но столь же неуместная. Да. Тогда вперед. Доггер берет пустую тарелку из моих рук и ставит ее на крышку гроба. Что ж, начало, прямо скажем, вызывающее, отец бы оценил. Прикурив сигарету, Доггер кладет ее на край тарелки. Дымок вьется, отравляя жизнь греческим героям потолка. Знакомый запах. Сперва чуть сладковато, а потом сразу словно железные опилки в носу. Плеерс. Он кивает и прикуривает еще одну. Себе. Кажется, я начинаю понимать. Отец бросил курить сразу после войны. Я больше ничего не говорю. Не прошу сигарету себе, не мешаю их беседе. Возможно, у Доггера куда как больше невысказанных мыслей, чем у меня. Так получилось, что в церкви всех святых я сижу в одиночестве. Видимо, Мэтью думал, что со мной сядет Доггер. А Доггер что Мэтью? В итоге они сидят рядом на скамье и злобно шепчутся, сблизив головы, а я наблюдаю за ними из левого трансепта. Рядом стоят три стула. Для кого? Может, викарий слышал от отца, что существует побочная ветвь Ласселов? Вот уж кого не стоит ждать ни на похороны, ни на свадьбы, ни на день содружества. Еще мой дед страшно разругался со своим братом, а потом мы неудачно или удачно примирились падением шкафа на тетушку. Ничего, за моей спиной на гробницах лежат два алебастровых памятника. Всего памятников 6, и под каждым из них Ласселсы. А прямо передо мной стоит гроб отца. Можно сказать, я в окружении родственников, так что самое время проявить стойкость. Возможно, сейчас смотрят на меня сверху, через крышу, укрытую вестмерлендским сланцем. Викарий выходит к кафедре. Начинается. Я успела подремать около 10 минут в «Фантоме 2», а до этого перенервничать из-за того, что он не завелся с первого раза. 5 лет не случалось события, ради которого стоило бы заводить «Фантом». Отец любил эту машину и называл не иначе, как мечта. Мечты, если их слишком оберегать, имеют привычку быстро ржаветь. Помню, как на момент покупки метался. Купить Rolls-Royce 2-й или 3-й серии. Ходил и терзал расспросами всех подряд. Даже поехал в Харвуд в мастерскую, где, наконец, получил ответ. Только второй. Потому что третий, пусть и с какой-то штукой, облегчающей поворот руля, но мотор не к черту. «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». Сноска. Евангелие от Иоанна. Конец сноски. Вероятно, отец не верил, иначе встал бы прямо сейчас из гроба и в своей саркастичной манере пожелал всем с доброго здравия. Боже, что я несу. Надеюсь, это от усталости. Или мысли про Бродмур все же пророческие? Викарий все говорит и говорит. Теперь идут цитаты из книги Иова, что-то про прах и плоть. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не закрыть глаза. Смотрю на Мэтью. Он пытается сдержать зевок. Мы скорбим недостаточно. Я скорблю недостаточно. Но как заставить себя чувствовать сильнее? Теперь гимн Блейк из «Песен невинности». Человеческий образ божественно свят, каждый призван его почитать и любить. Где любовь, милосердие, жалость царят, там Бог не может о нас забыть. При чем тут мой отец? Почему выбрал именно Блейка? Возможно, это какая-то внутренняя шутка для друзей? Когда Дирмер вносил этот гимн в сборник «Английские гимны», разразился страшный скандал. Отец хотел поддеть викария? Нет, вряд ли. Он был изощрен в шутках над своими ближними, но никак не жесток. Наверное, выгляжу жалко. Сжалась на столе, как маленькая девочка, и кривлю рот, потому что плохо помню текст. Возьми себя в руки, Агата. В конце концов, твоя семья пристроила к церкви зубчатые стены и башню, а потом отреставрировала потолок, скамьи и витражи. Впору переименовать из всех святых в святых Ласселсов. Хотя мы же рабовладельцы. Звучит богохульно. Ну и ладно. Викарий кивает мне. Пора. Я откладываю книгу общих молитв. На стул рядом. Вот и пригодился. И на негнущихся ногах иду к кафедре. Теперь гроб не передо мной, а по левую руку. Вижу его краешком глаза. Отныне и вовек там место отца. На краешке. Ищу глазами миссис Тёрнер. Еще вчера решила говорить ей как трепетной натуре, которая никогда не скупится на чувства. Миссис Тёрнер словно чувствует, поднимает вуаль и сжимает руку Артура, супруга. У меня ведет голову. Я вцепляюсь в кафедру, но заставляю себя говорить, несмотря ни на голову, ни на сжавшееся горло, ни на подкашивающиеся ноги. Мой отец был человеком редких душевных качеств. Он умел принимать людей такими, какие они есть, и не навязывать им свое мнение о них же. Я не помню мать, и отец был не в состоянии заменить ее, но он приложил все силы к тому, чтобы я стала достойна носить его имя. Когда мне было 5, я упала в старый колодец и просидела в воде около 3 часов. Но я была спокойна, потому что знала, отец обязательно найдет меня и спасет. Теперь меня некому спасать из колодцев. «Ты маленькая врушка, в колодец она упала!» Я просто немного приукрасила ту историю с ударом граблями. Ничего страшного. Иисус меня не осудит. Мэтью смеется, но быстро паникает и пристально смотрит на меня. На нем мягкая театральная шляпа, как у Честертона. Но на Честертоне шляпа выглядит ужасно, а Мэтью ужасно идет. Я откидываю голову на мягкий плюш и прикрываю глаза. Доггер после кладбища как растворился вместе с теми 3 мужчинами. Если рассчитывает, что его кто-то подбросит до Харвуд-хауса, глубоко заблуждается. Мистер Эндрюс уехал с Милли, Ванессой, миссис Тёрнер и кем-то четвертым на нашем стареньком Хилман-универсале. Или миссис Тёрнер ушла с мужем пешком. Помню только, как стояла у могилы. Из земли торчали надгробные зубы. Двери склепа открылись. Спёртый воздух лизнул лицо. Мерзко, как коровий язык. А дальше лишь фрагменты. Плохо написанная книга. Абзацы не перетекают друг в друга, а громоздятся в логическом беспорядке. Потом разберусь. Может быть. Тяжело думать. Ты держалась молодцом. Правда, твой второй вассал все боялся, что ты хлопнешься. Но не хлопнулась же. Я не открыла глаз. Плюш пахнет отцовским одеколоном. Или мне так кажется. Он ничего такой. Старый, конечно. Знаешь, сколько ему? Только не говори, что пытал его прямо в церкви. Нет, на кладбище. Мэтью, так ты хочешь знать или хочешь, чтобы я сидел и винился? Давай, вываливай. 39. О, ужас, никогда бы не подумала, что 40-летние мужчины существуют. 16 лет. Я считаю такую разницу в возрасте приемлемой. Вроде бы точно такая же у полковника Брэндона и невыносимой Марианны из разума и чувств. Или из чувства и чувствительность. Зачем вообще называть два своих романа настолько одинаково? То есть об этом мне раздумывать не тяжело, а о том, как проходили похороны отца, тяжело. Удивительно ты устроена, Агата. Как-то даже слегка неприлично. Мэтью, между тем, все не унимается. И он не говорит, где служил. Я спросил, не пацифист ли он часом, на что меня предупредили. Если буду продолжать в том же духе, придется организовывать еще одни похороны, и это разобьет сердце моей бедной матери. Я улыбаюсь. А, то есть над его шутками ты улыбаешься даже в моем пересказе. Он тебе нравится? Мэтью, я была занята, мне некогда было его разглядывать, и ничего о нем не знаю. Последнее нравится больше всего, потому что создает интригу, напряжение. Но Мэтью в свои переживания я посвящать не собираюсь. Обойдется, это бестактно. С чего ты решила, что это был вопрос? Я все же открываю глаза. Проезжаем ворота. Изящный изгиб арки бросает тень на мое лицо. Это тебе все подряд нравится. Кто в юбке? Даже я. Без даже. Подъезжаем как раз вовремя, чтобы избавить друг друга от неловкости. Наверное, мы успели вырасти из дружеских разговоров. Первый час. Самое время для набега на кухню. Дому тяжело. Стонет полами, поворачивается сбоку на бок флюгерами и иногда тяжело выдыхает сквозняком. Миссис Тёрнер опять забыла выключить свет. Освещает стенку коридора под лестницей. А я опять забыла проверить, не забыла ли миссис Тёрнер выключить свет. Раньше можно было бы нанять специального человека. Теперь остается только выругать себя за забывчивость. Это не миссис Тёрнер. Это Доггер. Стоит спиной, уперев руки в стол. Без пиджака. Подтяжки спущены с плеч и безвольно висят, как собачьи поводки. Какая спина, боже ты мой! Что-то явно лежит перед ним на столе. Я медленно отступаю в коридор, пользуясь тем, что он чудом не услышал звука моих шагов. Индейские мокасины тому виной, думаю. Трубы так оглушительно рявкают в стене, что приседаю от ужаса. Стукает, как захлопывающаяся вставная челюсть, взвизгивает, и снова тишина. Доггер оборачивается на источник звука и, конечно же, видит меня в китайском шелковом халате и зачесанными волосами. Катастрофа. Здравствуйте. Я делаю жалкую попытку запахнуть халат поплотнее. Совершенный провал. Что вы тут делаете? Он выглядит ужасно уставшим. Под глазами мешки и разлившаяся чернота. На столешнице все те же листы в цифрах. Я тут живу. Простите, я не это имел в виду. Он прикладывает пальцы к глазам и сильно нажимает, морщась. Так поздно, у вас был тяжелый день. Я работала и пришла заварить чаю. Что вы делали, простите? Судя по красным, как стены галереи, глазам, он сам последние несколько часов искал потерянный рай и еще имеет наглость мне выговаривать. Вы прекрасно слышали, раз мы все равно друг друга рассекретили. Я быстро иду в кладовку, обгоняя его возражения, и достаю с самой верхней полки заветную жестяную банку Максвелл Хауса. Мне Мэтью подарил на Рождество, он вводит дружбу с парочкой американских военных. Давайте. Я пытаюсь подобрать слово весомее, чем просто выпьем. Что-то способное разрядить атмосферу. Злоупотребим? Доггер усмехается, забирает у меня из рук банку, ставит ее на стол. Нет, не может быть. Идите спать, Агата. Да, это оно, нравоучение. Доггер, вы мне не отец. И не муж, чтобы отправлять меня спать. Вот именно, я вам не отец, поэтому могу себе позволить не взывать к вашей сознательности, а силой запереть в комнате. Я ахую, делая вид, что страшно оскорблена. А когда будет запирать, сам он будет изнутри или снаружи? Уймись, Агата, ты переходишь демаркационную линию, и так уже успела на ней потоптаться ремаркой про спину. Хорошо, давайте я хотя бы приготовлю вам кофе. Вы гости. Я сам справлюсь с этой непосильной задачей, если вдруг решу воспользоваться предложением. Спокойной ночи, Агата.